Глава четвертая. Часть первая. «Теперь нам надо решить», — сказал Келвин, — «как мы распорядимся деньгами». Он и Кит находились на кухне. Они были одни в доме. Старики и Элис ушли в церковь. Фло по воскресеньям не работала. Кит готовила ланч. Келвин сидел на стуле с сигаретой во рту. «Мне это сделать несложно», — сказала Кит. «Я знаю, на что потрачу мою долю». «Там 300 тысяч долларов. Делим пополам. 150 тысяч». «Да, я давно мечтала о таких деньгах». «Может, ты и мечтала», — сказал он, стряхивая пепел, «но вряд ли всерьез думал о них». Она уловила в голосе Келвина ноту, заставившую ее пристально посмотреть на него. «Что ты имеешь в виду?» «Главные трудности возникнут после того, как деньги попадут к нам», — ответил он. «У нас на руках окажется огромное количество купюр. Ты понимаешь, что мы не можем сдать их на хранение в банк. Даже в индивидуальном сейфе их держать опасно. Агенты ФБР могут устроить там обыск. Тратить наличные нужно крайне осторожно. Сорить деньгами нельзя, иначе заинтересуется ФБР». Нетерпеливо махнув рукой, Кит произнесла: «Я собираюсь продать дом и уехать отсюда. Вырученные деньги позволят мне скрыться из виду. А тогда я смогу тратить, сколько захочу». «Вот тут ты ошибаешься. Скрыться из виду непросто. И потом, — сказал Келвин, — я-то не могу этого сделать. Не правда ли странно будет выглядеть, если мы оба исчезнем?» «Почему? Нам не обязательно уезжать вместе. Ты выждешь несколько месяцев. Что тут такого?» «Сегодня ты плохо соображаешь», — сказал Келвин. «Я управляющий банком. Для меня работа — единственный источник средств. Я не могу внезапно уволиться и покинуть город. ФБР заинтересуется, на какие деньги я собираюсь жить. Тем более, что в моем филиале произошло крупное хищение». «Это твои трудности», — сказала Кит. «Я знаю, как мне поступить». «Если ты настолько глупа, что собираешься разбрасывать деньги направо и налево, тебе не избежать неприятностей. В каждом городе есть агент ФБР, который берет на заметку всех приезжающих. Он захочет установить происхождение твоих денег, наведет справки и узнает, что ты прибыла из Питтсвилла, города, где совершено ограбление банка. Он начнет копать, и ты угодишь в беду. А следом за тобой и я». «Я способна позаботиться о себе», — сказала она. «Я не боюсь, лишь бы получить деньги». «Если ты не сможешь ими пользоваться, нет смысла доставать их», — миролюбиво сказал он. «К чему ты клонишь?» — спросила Кит, уставясь на него сердитыми карими глазами. «В чем дело?» «У нас есть только один выход. Я подчеркиваю, у нас, потому что мы зависим друг от друга. Нельзя думать только о себе. Поскольку ни один из нас не в состоянии завладеть деньгами без помощи партнера, это наше общее дело». Она подошла к кухонному столу и села на него, свесив свои длинные ноги и скрестив руки на груди. «Ты можешь выражаться яснее? Хватит ходить вокруг да около». «Мы с тобой поженимся», — сказал Келвин и обворожительно улыбнулся. «Это единственное разумное решение». Она замерла. «Нет, я не выйду за тебя. У меня уже был муж, с меня хватит». «Я отношусь к браку так же, как и ты, но это единственный надежный вариант. Временный. Потом мы разведемся». Она изучающе посмотрела на него. Научившись ценить предусмотрительность Келвина, она тихо сказала: «Я не хочу выходить замуж, но готова тебя выслушать. Почему ты считаешь, что это обеспечит нам безопасность?» Если я, живя в твоем пансионе, влюбляюсь в хозяйку и делаю ей предложение, это воспринимается окружающими как самая естественная вещь на свете», — пояснил Келвин. «Мы должны заботиться о том, чтобы каждый наш шаг выглядел как можно более натурально. После нашей свадьбы никого не удивит, если ты продашь дом, а я уволюсь из банка. Мы скажем, что в Питцвилле у нас нет будущего. Это так и есть. Объединив твой капитал и мои сбережения, мы направляемся на юг, чтобы приобрести там более доходный пансион и вести дела совместно. Люди нам поверят, и мы оба сможем уехать, не вызывая подозрений». «Хорошо», — сказала Кит, пожав плечами. «Но неужели ты всерьез предлагаешь купить новый пансион? Я иду на такой риск не ради того, чтобы оказаться владелицей нового пансиона. Уясни это!» Келвин покачал головой. «Мы проведем медовый месяц в Лас-Вегасе. Это потрясающее место. Оно будто создано для молодоженов. У меня там есть друг. Он заправляет игорным домом. Мы с ним не виделись несколько лет, но я знаю, что могу на него положиться. Он мне многим обязан. Я спас ему жизнь на войне. Я начну играть и выиграю. Мой друг об этом позаботится. Я отхвачу приличную сумму. Оказавшись при таких деньгах, мы меняем первоначальные намерения насчет пансиона. В наших планах появляется больше размах. Мы решаем приобрести мотель во Флориде. Один мой знакомый собирается продавать мотель. Мы покупаем его. Он не слишком шикарный, но после того, как мы приложим к нему руки, он вдруг начнет приносить солидный доход. Уж что-что, а подделать учетные книги мне не составит труда. Мы постепенно перекачаем похищенные деньги в банк, показывая их как доход от мотеля. Через 3-4 года в банке появится кругленькая сумма, которую можно вкладывать в ценные бумаги. Завоевав прочное положение, мы обезопасим себя. Мы сможем расстаться и тратить деньги без риска». «Ты сказал 3-4 года?» — повысила голос Кит. «Да». «Если ты предполагаешь, что я согласна ждать 3-4 года, не трогая...» «Если ты не способна запастись терпением», — перебил ее Келвин, «лучше нам отказаться от замысла. Там $300,000. Мы обеспечим себя до старости. Одно неосторожное движение, и мы угодим в газовую камеру. Подумай об этом!» Он встал и направился к себе в комнату, мурлыча под нос. Келвин испытал удовлетворение, почувствовав, что она поступит так, как ему захочется. Истекшая ночь разочаровала Келвина. Он предвкушал бурную, неистовую страсть. Но Кит отдалась ему, как проститутка. Кит, возможно, пустила его в постель от того, что была пьяна. Эта мысль задевала самолюбие Келвина. Он без сожаления расстался с Кит и пошел к себе. Никогда прежде секс не приносил ему так мало удовольствия. После ланча старики отправились вздремнуть. Кит мыла посуду, и Келвин остался, наконец, наедине с Элис. Она сидела в гостиной, рассматривая воскресную газету. Келвин опустился в кресло возле девушки. Он сказал, как бы невзначай: «Я думал о вас, Элис. Вы не против, если мы немного поговорим о вашей карьере?» Она покраснела, потом побледнела, закачала головой. Отложив газету, уставилась на Келвина, как кролик на удава. «Вы произвели на меня прекрасное впечатление», — бесстрастно сообщил Келвин. «Вы губите себя в Питцвилле». Он улыбнулся. «Вам следует стремиться к большему». Застигнутая его словами врасплох, Элис продолжала смотреть на Келвина. «Я не понимаю, мистер Келвин», — сказала она. «Второразрядный филиал. Неподходящее место для такой девушки, как вы. Руководство банка постоянно ищет способных, энергичных работников. Вы позволите мне замолвить за вас словечко?» Ее глаза, прикрытые блестящими стеклами очков, расширились от удивления. «Вряд ли я заинтересую правление банка», — еле слышно произнесла она. «Еще как заинтересуете!» Расставив силки, он умолк, затем продолжил. «Но вам придется сдать экзамен. Это несложно. Вы пройдете курс деловой переписки». Он широко улыбнулся. 2-3 месяца вам придется работать по вечерам. Это ведь вас не смутит?» Она с трогательным энтузиазмом ответила. «Нет, разумеется». «Тогда предоставьте это дело мне». Он махнул рукой. «Вы готовы отказаться от вечерних телепрограмм?» Элис кивнула. «Вот было бы здорово поехать в Сан-Франциско». «Прекрасно. Завтра я все организую». Улыбаясь, он вышел из гостиной. «Все получилось даже слишком легко», — подумал он, поднимаясь по лестнице. «Следующий шаг. Кит должна шепнуть мисс Пирсон о том, что Элис не только готовится к экзамену, но и обзавелась дружком». Еле слышно напевая, он добрался до верха лестницы и увидел смотревшую на него девушку, которая ждала, когда он освободит проход, чтобы спуститься вниз. Он остановился и оценивающе поглядел на нее своими голубыми глазами. Светловолосая, молодая и хорошенькая незнакомка, одетая в белые шорты и майку, держала в руках теннисную ракетку. Келвин тотчас заметил, как хорошо она сложена. Дэйв окинул девушку одобрительным взглядом. «Извините», — сказал он, излучая обаяние. «Я вас не видел. Вы, верно, мисс Лоринг?» «Да, вы правы. А вы, кажется, мистер Келвин». Кит говорила, «Вы у нас остановились?» Она улыбнулась, и Келвин понял, что произвел на нее впечатление. Он посторонился, освободив ей дорогу. «Тренируетесь?» — сказал он, пропуская девушку. «Да, времени на теннис остается мало. Только в воскресенье удается поиграть». «Вы, я знаю, работаете по вечерам, поэтому мы и не встречались». Ему не хотелось отпускать Айрис. Ее свежесть волновала и притягивала Келвина. «Да», — сказала она и, качнув ракеткой, направилась вниз. Он посмотрел ей вслед, любуясь ее точеной фигуркой. Она вышла из дому, закрыв за собой дверь. Внезапно тоска и чувство одиночества навалились на Келвина. «Не сыграть ли в гольф?» — подумал он. Сейчас ему нельзя раскисать. Он зашел в свою комнату и сел возле окна. Если бы Келвин знал, о чем думала Айрис Лоринг, садясь в универсал и заводя мотор, настроение его наверняка улучшилось бы. «Да, вот это мужчина», — говорила себе Айрис. «Похож на киноактера. Какой взгляд! Он им словно раздел меня. И в то же время воспитанный. Он меня взволновал». Айрис усмехнулась. «Такой человек знает, чего хочет. А его улыбка? Настоящий мужчина!» Кен Треверс ждал ее в загородном клубе. Они сыграли пару напряженных сетов, потом присели под деревом. «Кен, мне тревожно», — внезапно сказала Айрис. «Может, я ошибаюсь, но Кит, кажется, снова запила». «О, Господи!» — Кен не скрывал своего огорчения. «Почему ты так считаешь?» «Когда маме было очень плохо, 2 года назад...» У нее глаза делались стеклянными, невидящими. Для меня это верный признак. Утром, когда она зашла ко мне в комнату, я заметила прежнее выражение на ее лице. «Что ты собираешься предпринять?» «Пока не знаю. Страшно подумать, что будет, если все повторится. Я этого не вынесу». «Но у тебя нет выбора», — резко сказал Треверс. «Ты ей всем обязана. У меня нет причин любить твою мать. Я ей не нравлюсь. Она препятствует нашей женитьбе. Но я не могу не восхищаться ее отношением к тебе. Ты не вправе бросить Кит в беде. Почему прямо не спросить ее?» «Она никогда не признается. «Наверное, мне стоит поговорить с доктором Стерлингом. Он ее знает. Мои слова на Кит не подействуют. К тому же я могла ошибиться». «Все утро об этом думала. Решила поделиться с тобой». Он опустил свою ладонь на руку девушки. «Проследи за ней. Если ты полагаешь, что ж, доктор Стерлинг — ее друг, вероятно, есть смысл посоветоваться с ним. Посмотрю, какой она будет к вечеру. Пойдем, выпьем чаю». «Вдруг мне показалось». Она встала. «Хоть бы мои опасения не подтвердились. Стоит мне представить повторение того кошмара». Они молча пошли к павильону. Взяли чашки со стойки и, находясь на солнцепеке, стали наблюдать за двумя парами, сражающимися на ближайшем корте. Внезапно Треверс произнес: «Ты видела Келвина?» Айрис кивнула. «Я натолкнулась на него, выходя из дому». «Ничего, мужчина». Треверс пристально посмотрел на Айрис. «Да, я и не знаю, что о нем думать. Что-то меня в нем настораживает. Не разберу, что именно». Айрис засмеялась. «Понимаю. Такой мужчина в каждом будет ревность. Он мне напоминает Кэри Гранта. Он мог бы стать киноактером». «Ты полагаешь?» Треверс смущенно усмехнулся. «Не так уж он и красив. Шериф тоже не раскусил, что он за человек. По мнению Томпсона, Келвин — отъявленный сердцеед». «Вот-вот. Зависть чистой воды. Бедняжка Элис, верно, уже сохнет по нему. Представить только, высиживать по 12 часов в сутки наедине с таким самцом». «Как бы и тебе голову не потерять», — тихо сказал Треверс. Айрис, сверкнув глазами, посмотрела на него. «Это тебя тревожит?» «Пожалуй, нет. Тебе нечасто представится возможность видеть его». Треверс взял пустую чашку. «Сыграем еще?» «Да, хорошо. И вообще, Кен, появись у меня такой шанс, я бы все равно предпочла тебя». Кен радостно улыбнулся, взял ее под руку, и они направились к свободному корту. Часть вторая. В конце недели Элис начала изучать основы деловой переписки, а Кит поведала старикам, что видела девушку в обществе интересного молодого человека. Старики ужасно обрадовались и обещали Кит не смущать девушку расспросами. Айрис, так и не придя к окончательному заключению относительно своей матери, следила за Кит, но больше не замечала никаких симптомов, подтверждающих возникшие у девушки подозрения. Спустя несколько месяцев после гибели Джека Лоринга, только что отпраздновавшая свое 17-летие Айрис, впервые обнаружила у матери признаки алкоголизма. Однажды, знойным летом, девушка вернулась домой из колледжа и застала Кит, сидящей неподвижно, с безучастным видом и застывшими глазами. На столе стояла пустая бутылка виски. Эта сцена навсегда врезалась в память Айрис. Кит не могла ни говорить, ни двигаться. Перепуганная девушка позвонила доктору Стерлингу, который лечил семью Лоринг с тех пор, как они обосновались в Питтсвилле. Он помог Айрис уложить мать в постель, затем отвел дрожащую девушку вниз и поговорил с ней. Она надолго запомнила ту тихую, спокойную беседу. Доктор убедил Айрис в том, что Кит необходимо отправить в специальный санаторий. Миссис Лоринг провела там пару месяцев. Айрис устроилась кассиром в Даунсайдский кинотеатр. Пройдя курс лечения, Кит на деньги, оставленные мужем, купила пансион. В течение нескольких месяцев Айрис наблюдала за матерью. Кит казалась здоровой, и вдруг, когда Айрис начала успокаиваться, девушку снова охватил страх. Она опять стала приглядывать за Кит, но после первых тревожных симптомов ее опасения, что мать катится в пропасть, не подтвердились. Однажды вечером, после того, как Кит пустила слух о приятеле Элис, миссис Лоринг зашла в комнату Келвина и обомлела. Перед зеркалом стоял высокий, широкоплечий мужчина в шляпе с большими полями, в желтовато-коричневом пальто с черными бакенбардами и усами. При виде незнакомца у Кит ёкнуло сердце. Застыв в дверях, она произнесла: «Что вы здесь делаете?» Повернувшись к Кит лицом, человек усмехнулся, и она узнала Келвина. «Это Джонни Эйкер, приятель Элис», — сказал он. «Не дурен, а?» Он снял шляпу, бросил ее на кровать, затем отодрал накладные бакенбарды и усы. Сняв пальто и повесив его, Келвин сказал: «В полумраке меня не узнать. Пора миссис Пирсон и майору Харди взглянуть на мистера Эйкра». Кит неуверенной походкой подошла к креслу и села. «У мистера Эйкра должна быть машина», — добавил Келвин. Он открыл шкаф и вытащил бутылку виски. «Эй, да тут осталось совсем чуть-чуть». Он пристально взглянул на Кит. «Ты выпила виски?» «Это серьезное преступление», — глухо произнесла она. «Ты что, не можешь купить себе виски?» — раздраженно спросил он. Келвин выпил остаток и бросил бутылку в корзину для мусора. Кит из-под тишка наблюдала за ним. «Так вот, Эйкру требуется автомобиль. Придется потратиться. У меня найдется $300. Нужно еще столько же. У тебя есть деньги?» Поколебавшись, она кивнула. «Достану». «Тогда завтра вечером едем в Даунсайд. Пойдем в кино, не делая из этого секрета. Пора старикам узнать, что в доме есть еще одна любовная пара. Ты не говорила дочери?» «Нет». «Не тяни». Она промолчала. «Пока ты смотришь фильм, я в облике Джонни Эйкра покупаю подержанный автомобиль. Я спрячу его на задворках банка до той поры, пока он нам не понадобится». Упавшим голосом Кит спросила: «Ты уверен, что это не опасно?» Его полное лицо окаменело. «Я долго ждал подобного случая и теперь не намерен допускать ошибки». Спустя несколько дней майор Харди первым увидел приятеля Элис. Это произошло вечером, в начале 12-го, когда майор заканчивал разгадывать кроссворд перед сном. Мисс Пирсон и Кит уже поднялись наверх. Майор остался один. Он был уверен, что Элис ушла, потому что ее пальто и шляпа не висели в прихожей. В действительности же Элис лежала в постели, штудируя руководство по банковскому делу. Но майор об этом не догадывался. Также он не знал о том, что Кит, надев пальто и шляпу Элис, проскользнула на улицу через черный ход и присоединилась к Келвину, Джонни Эйкру, ждавшему ее в недавно купленном подержанном Линкольне. Майор услышал шум подъезжающего автомобиля, подошел к окну и уставился в темноту. Он разглядел, как женщина, которую старик принял за Элис, вылезла из машины. Затем к ней приблизился мужчина в желтовато-коричневом пальто. Пара оказалась освещенной включенными фарами, поэтому майор хорошо их видел. Они поцеловались, и мистер Харди удовлетворенно кивнул. Женщина взбежала по ступенькам, открыла наружную дверь, а мужчина сел в Линкольн и уехал. Боясь смутить Элис, майор застыл на месте. Когда женщина поднялась по лестнице наверх, майор погасил лампу и направился к себе. На следующее утро, когда Элис и Келвин отбыли в банк, старик поделился увиденным с Кит и мисс Пирсон. «Славная пара», — заключил майор. Рассказывая эпизод Келвину, когда они остались вдвоем, Кит произнесла: «У него не возникло и тени подозрений. Я боялась, но ты оказался прав». «Мы повторим этот спектакль», — сказал Келвин. «Пусть нас увидит старая дева. Тогда нам не о чем будет больше беспокоиться. Полиция сочтет их показания надежными». Спустя 3 дня случилось так, что вечерняя телепрограмма не заинтересовала стариков. Они предпочли карты. Келвин и Кит разыграли ту же сцену, что и в прошлый раз. Целуясь в свете фар, они знали, что и майор, и мисс Пирсон смотрят на них из-за штор. «Мы почти готовы», — сказал потом Келвин. Он лежал, вытянувшись на своей кровати и глядя в потолок. Кит смотрела на Келвина, сидя в кресле. «Теперь два свидетеля могут подтвердить, что Джонни Эйкер существует. В этом месяце день доставки заработной платы приходится на последнее число. Мы с Элис задержимся на работе. Надо будет готовить месячный отчет», — сказал Келвин. Он повернул голову и посмотрел на Кит. «Тогда все и провернем». «Ты не передумала?» «А что будет с Элис?» — спросила Кит, уставясь на Келвина. «Не думай о ней», — отозвался он. «Я позабочусь об Элис. Я тебя спрашиваю, ты хочешь завершить это дело?» «Ты о ней позаботишься? Что это значит?» Губы Келвина вытянулись в недоброй усмешке. «У меня нет от тебя секретов», — сказал он. «Я приношу Элис в жертву ради 300 тысяч долларов. Она для меня значит не больше, чем кролик, которого надо убить. Ты придаешь этому моменту чрезмерное значение. Драматизируешь ситуацию. Нужны тебе деньги или нет?» Кит вздрогнула. Глаза ее стали стеклянными. На лице выступили капельки пота. «Ты дьявол», — сказала она. «Да, мне нужны деньги. Но я не перестаю думать о девушке. Не смейся надо мной. Я не в силах совершить такой шаг, но раз ты способен на него, мне следует этим воспользоваться». Келвин рассмеялся. «Вот это честный разговор. Значит, в конце этого месяца мы все сделаем, а пока объявим о нашей счастливой помолвке». Он поднял голову и посмотрел на Кит. «Ты сказала дочери?» Кит отвернулась. «Еще нет». «Тогда скажи сегодня вечером. Она должна узнать первой». «Хорошо». «Пробежимся по нашему плану», — предложил он. «Если найдешь в нем какой-нибудь просчет, скажи мне». Собираясь с мыслями, он выпустил дым из ноздрей. «Четверг третьей недели, считая от нынешней. Последний день месяца. У нас с Элис появляется законный предлог остаться в банке после привоза денег. Надо написать месячный отчет. Пока мы находимся в банке, шериф или Треверс будут присматривать за ним. Они знают, что сигнализация отключена, пока горит свет. Это обстоятельство не должно их тревожить. Им известно, что у меня под рукой кнопка, которую я нажму при появлении грабителей. К тому же, фараоны сами не спускают глаз с банка. В нем есть задняя дверь, которой никогда не пользуются. Она выходит прямо на маленькую стоянку, где припаркован Линкольн. Эта дверь заперта на замок и на засов. Когда Элис будет занята, я отомкну ее и сниму засов. У девушки есть ключ, поэтому следствие решит, что это сделала Элис, открывая путь Эйкру». Он умолк и стал так долго разглядывать потолок, что Кит, не выдержав, резко произнесла: «Ну, продолжай. Что дальше?» «Что дальше?» Келвин опустил голову и посмотрел на Кит. «Элис меняет свою безвкусную шляпу на нимб святой. Во всяком случае, я надеюсь, что это будет нимб святой. Вот что происходит дальше». Кит сжалась в кресле и побледнела. «Другими словами, Элис умирает», — сказал Келвин. «Ровно без 5:07, минута в минуту, ты появляешься у черного хода. Надеваешь шляпу и пальто Элис, и мы покидаем банк через переднюю дверь. Пока я ее запираю, ты направляешься на стоянку и садишься в мою машину. Ты не должна ни спешить, ни медлить. Это самая опасная часть плана. Шериф или Треверс должны увидеть Элис, выходящей из банка. Они должны заметить тебя. Уже стемнеет. Ты пройдешь к автомобилю под двумя или тремя фонарями. Пальто горчичного цвета убедит шерифа или Треверса в том, что из банка вышла Элис. Ну, как пока? Продолжай, с трудом вымолвила Кит. Что потом? Мы приезжаем сюда. Старики смотрят сериал. Ты оставишь пальто и шляпу Элис в прихожей. Затем мы разыграем небольшое представление. Ты поднимаешься наверх, и я достаточно громко для того, чтобы меня услышали внизу, посоветую тебе лечь в постель. Мисс Пирсон и майор, конечно, решат, что я обращаюсь к Элис. За обедом я сообщу им о том, что у Элис ужасно разболелась голова, и девушка прилегла. Ты скажешь, что заходила к ней, дала аспирин, и теперь она спит. «А где она будет на самом деле?» — спросила Кит. «Тело останется в моем кабинете», — ответил Келвин. Кит оцепенела. Руки сжались в кулаки. «Ты бросишь ее там?» «Не надо спешить», — сказал Келвин. «Будем последовательны. Мы обедаем. Посидев со стариками у телевизора, я иду к себе. Превращаюсь в Джонни Эйкра. Мне придется пешком добираться до банка. Это займет час. Задняя дверь оставлена незапертой. Я выкручиваю все лампочки, кроме той, что в подвале, и тем самым отключаю электронный глаз. Ключ от сейфа, хранящийся у Элис, оказывается в моих руках. Я вскрываю ящики с заработной платой и перекладываю деньги в один из индивидуальных боксов для ценных бумаг». Кит подался вперед. «Зачем это нужно? Почему бы не привезти деньги сюда?» «Банк – самое надежное хранилище денег», – ответил Келвин. «Никому не придет в голову искать их там. Я уверен, это самое безопасное место. Некоторое время мы все равно не сможем их тратить. Деньги следует спрятать именно в индивидуальном боксе». Кит задумалась. Потом, оценив его хитроумную идею, пожала плечами. «Продолжай». «Затем в банк приходишь ты, и тоже пешком. Если старики услышат жужжание автомобильного стартера, все пропало. Ты отправишься примерно в 3. Твоя дочь не должна заметить твоего исчезновения. Когда она возвращается из Даунсайда?» «Около 2. «Хорошо, я приму меры, чтобы не столкнуться с ней. К моменту твоего выхода из дома Айрис уснет. Но будь осторожна. В такое время улицы пусты, но все равно убедись в том, что тебя никто не видит. Ты помнишь, где стоит Линкольн? За банком. Подгони его прямо к задней двери и жди, не вылезая из автомобиля. Ты, конечно, наденешь шляпу и пальто Элис. Я принесу девушку и положу ее в багажник». Кит вытащила из кармана платок и промокнула лицо. Стараясь говорить безразличным тоном, она спросила: «Почему не оставить ее в банке?» «Я хочу дать Джонни Эйкру время скрыться», — пояснил Келвин. «Мы едем в Даунсайд. На шоссе есть бензоколонка, там мы остановимся. Я заправлюсь и дам возможность служащему заправочной станции взглянуть на Джонни Эйкра. Ты останешься в машине. Лицо прикроешь. Пусть он видит только твое пальто. Пока он будет наполнять бак, мы с тобой заведем спор насчет времени отправления последнего поезда, идущего в Сан-Франциско». Он погасил сигарету и прикурил новую. «Да, забыл сказать. За день до этого ты отправишься в Даунсайд на своей машине и оставишь ее на стоянке у вокзала. Обратно вернешься поездом. Нас там должен ждать автомобиль. На нем мы приедем обратно. Поняла?» Кит кивнула. «Заправившись, мы едем в Даунсайд. Бросаем Линкольн на привокзальной стоянке и возвращаемся на твоей машине. Таков мой план. Что ты думаешь о нем?» Кит потерла лоб дрожащей рукой. «Он очень сложный», — сказала она, не глядя на Келвина. «Если ты считаешь, что он сработает, я помогу тебе его осуществить. Я не сильна по части подобных планов. Уступаю это тебе. Но только если Элис собирается бежать, она, наверное, должна прихватить что-то из одежды. Келвин оторвал голову от подушки и посмотрел на Кит. Потом он кивнул. «Хм, конечно. Совсем забыл. Это важно. И еще, потребуются два чемодана. Один для тряпок, другой для денег. Чемоданы будут лежать на заднем сиденье, чтобы служащий бензоколонки их заметил. У Элис наверняка есть чемодан. Ты знаешь, где он лежит?» «Наверное, у нее в комнате». «Хорошо, это твоя работа. Возьмешь кое-что из ее шмоток и положишь в Линкольн. Заправщик сообщит полиции, что он видел два чемодана». «Ты действительно веришь в успех?» — спросила Кит, подавшись вперед и глядя на Келвина. «Да», — ответил он. «Нам потребуется немного везения, но оснований для беспокойства нет. У нас еще 3 недели в запасе. Мы обговорим, отшлифуем все детали». «Когда мы сможем начать тратить деньги?» «Этот вопрос не дает тебе покоя, да?» — сказал он, усмехаясь. «Через месяц после похищения мы поженимся. Выждав еще пару месяцев, ты продашь пансион. Я уволюсь из банка. Часть суммы ты сможешь потратить через 3 месяца. Полную же свободу распоряжаться всеми деньгами ты получишь через 3 года. «Ты правда рассчитываешь на благоприятный исход?» «Да. Разве что Элис вернется с того света». На следующий день к Келвину пришел нежданный посетитель. Дэйв работал в кабинете за столом, когда в дверь постучали. Решив, что это Элис, Келвин, не поднимая головы, сказал: «Войдите». «Я вам не помешала?» Перед удивленным Келвином стояла Айрис Лоринг. Он уставился на девушку, потом его полное лицо просветлело. На нем появилась располагающая улыбка. Келвин поднялся. «Вот это сюрприз! Садитесь!» Айрис села. Келвин с любопытством разглядывал девушку. Он заметил беспокойство в ее серо-голубых глазах. «Я узнала, что вы собираетесь стать моим отчимом», — произнесла девушка. «Кит мне сказала об этом сегодня утром». Келвин опустился на стул. Он подумал, что на роль жены Айрис подошла бы ему гораздо больше, чем Кит. Она была значительно моложе, свежей и сексапильней. «Да, верно», — сказал он. «Надеюсь, вы не против нашего брака?» «Если он сделает маму более счастливой, тогда, конечно, не против», — тихо сказала она. «Я сделаю Кит счастливой», — сказал Келвин, излучая обаяние. Айрис испытующе посмотрела на Дэйва, и Келвину показалось, что на этот раз его чары действуют не так сильно, как обычно. «Она меня тревожит», — сказала девушка. «Поэтому я пришла к вам. Она что-то скрывает. Мы всегда были очень близки. Я чувствую сейчас, у нее душа не на месте. Я ее спрашивала, в чем дело, но она молчит. Вы не знаете, что с ней?» Келвин вытащил сигарету и протянул Айрис. Девушка отрицательно покачала головой. Закуривая, Келвин подумал о том, как бы отреагировала эта очаровательная крошка, если бы он сообщил ей, что они с Кит задумали убить Элис и похитить из банка $300 000. «Честно говоря, я полагаю, что она волнуется за вас», — сказал Келвин. Айрис быстро посмотрела на него. «Из-за меня? Почему вы так считаете?» «Мы говорили о вас. Она боится, что вы выйдете замуж за молодого Треверса». Келвин улыбнулся. «Она весьма честолюбива в отношении своей единственной дочери. Она хочет, чтобы вы подыскали себе богатого мужа». Айрис покраснела. «Я выйду за Кена», — сказала девушка. «Пусть мне придется ждать совершеннолетия, но я выйду за него». «И правильно сделаете», — сказал Келвин. «Как будущий отчим я одобряю ваш выбор. Мне кажется, он славный парень. Вы будете с ним счастливы». Он заметил, что девушка расслабилась. «Вы говорили это, Кит?» — спросила она. «Да, я сказал ей, что вам следует выйти за него. Я не вижу препятствий к этому браку. Я еще потолкую с ней. Когда мы с Кит поженимся, мы купим пансион во Флориде. Мы поведем дела вместе. Я смогу убедить ее оставить вас с Треверсом здесь. Это вас устроит?» «Конечно». Девушка подалась вперед, ее лицо стало более оживленным. «Вы думаете, вам удастся убедить ее?» «Я мастер убеждать людей. Думаю, удастся». «Я не знала, что вы собираетесь уехать во Флориду. Кит мне об этом не сказала. Что будет с мисс Пирсон и майором Харди?» «Наверное, новый владелец оставит их у себя. Кит собирается продать дом». «Когда она продаст его, я смогу выйти замуж?» «Да, не беспокойтесь об этом. Я все устрою. Я умею улаживать деликатные дела». Теперь она смотрела на него с восхищением, и это нравилось Келвину. «Да, не сомневаюсь. Хорошо, что я зашла к вам». Она умолкла, потом, поколебавшись, добавила. «Есть еще один вопрос. Не знаю, стоит ли говорить вам». Келвин потушил сигарету. «Решайте сами. Мне бы хотелось, чтобы вы доверяли мне». «Что такое?» «Ведь вы любите Кит, да?» Келвин нахмурился. «Странный вопрос. Я собираюсь жениться на ней». «Конечно, люблю». «Я думаю, вы знаете, что такое бывший алкоголик», произнесла Айрис. «Сейчас она здорова, но ей нельзя пить. Иначе она снова заболеет, так мне сказал доктор. Никогда не угощайте ее. Если это не составит вам труда, не держите в вашем будущем доме спиртное». Келвин уставился на девушку долгим взглядом. Он замурлыкал себе под нос. «Господи, вот оно что. Я выбрал в сообщнице по убийству и ограблению бывшую алкоголичку, которая снова на грани рецидива. Господи!» «Вам, наверное, известно, что это болезнь», — сказала Айрис, с тревогой заметившая бешеную вспышку во взгляде Келвина, которая потухла спустя мгновение. Его полное лицо опять обрело безмятежность. Тонкие губы сжались. «Как диабет. Пока Кит воздерживается от употребления спиртного, она внешне здорова. Я решила предупредить вас». «Да, спасибо». Он заставил себя успокоиться и улыбнуться девушке. «Хорошо, что вы сказали мне об этом. Бедная Кит, я не подозревал. Теперь я буду настороже. Я сам редко пью. Мне легко совсем отказаться от алкоголя. Так я и сделаю». Айрис удивленно посмотрела на него. Огонь, вспыхнувший в глазах Келвина, тотчас погас, но он успел испугать девушку. Теперь лицо Келвина излучало доброту и сострадание, и Айрис подумала, а не привиделось ли ей то злобное выражение. Он встал. «Что касается вас, — сказал Келвин, — наберитесь терпения. Как только мы уедем из Питтсвилла, вы можете выйти замуж за вашего симпатичного жениха». Когда Айрис ушла, Келвин сел за стол и зажег сигарету. «Алкоголичка. Более опасного и ненадежного партнера и не представить. Теперь с каждым днем, приближающим их к концу месяца, он все сильнее убеждался в том, что Кит еще доставит ему хлопот. Она стала избегать его, и он понял, что Кит не только пьет, но и теряет выдержку. Встречаясь с Кит, наблюдая за ней, он замечал, состояние ее ухудшается. Она теряла вес, кожа ее становилась восковой. Поняв, что она пьет всерьез, он оставил Кит в покое. Элис и старики уже знали об их помолвке. Большую часть времени Келвин проводил теперь у себя. Иногда он, крадучись, спускался вниз и убирал пальто и шляпу Элис, создавая иллюзию ее отсутствия. Келвин редко смотрел телевизор со стариками, и они думали, что он наверху с Кит. «У нас в доме две любовные пары», — радовались они. За 4 дня до назначенного срока Келвин сидел в своей комнате, куря и листая спортивный журнал. Внезапно внутренняя дверь распахнулась, и Кит вошла в номер Келвина. Вид у нее был нездоровый, измученный. Она закрыла дверь и прислонилась к ней. Кит тяжело дышала, грудь ее вздымалась. Келвин молчал. «Я отказываюсь!» — пронзительно закричала она. «Только сумасшедшая могла согласиться на это! Я не хочу! Ты меня слышишь? Я отказываюсь!» «Что с тобой?» — с обманчивой мягкостью в голосе произнес Келвин. «Стоит ли волноваться по пустякам?» Она посмотрела на него, сверкнув глазами. «По пустякам? Ты считаешь убийство девушки пустяком? Я не позволю тебе прикончить ее. Ты слышишь?» «Да, слышу. Если ты не сбавишь тон, то она тоже тебя услышит». «Ты дьявол! Бесчувственное существо! Я не пойду на такое преступление!» «Не нервничай», — сказал Келвин. «Присядь. Давай поговорим. Я думал, тебе нужны деньги». «Но не ценой убийства», — произнесла застывшая на месте Кит. «Я не хочу, чтобы на моей совести было убийство». «Другого пути нет», — сказал Келвин. Он вытянул свои длинные массивные ноги и зевнул. «Я же говорил, тебе ничего не придется делать самой. Я все беру на себя». «Нет, ты не тронешь ее. Жизнь у Элис не слишком радостная, но она принадлежит ей. Я не позволю уничтожить девушку». Келвин, затянувшись, выпустил из ноздрей струю дыма. «Мне не обойтись без твоей помощи», — сказал он. «Подумай. $300,000. Это для тебя пустяк? И все из-за какой-то пигалицы. Кому до нее есть дело?» «Не смей так говорить», — с надрывом произнесла Кит. «Я не пойду на убийство. Я уже лишилась сна. У меня постоянно перед глазами Элис, которая каждый вечер корпит над твоими дурацкими учебниками, пока ты обдумываешь, как ее убить. Я не совершу этого. Пусть лучше я останусь бедной». Келвин указал на бутылку, стоящую на тумбочке. «Выпей. Похоже, это тебе необходимо». Кит взглянула на виски и, поколебавшись, налила его в бокал. Она жадно в 2 глотка выпила жидкость и слегка передернулась. «Мне не обойтись без твоего содействия», — сказал Келвин. «Но если ты так настроена, нам лучше все забыть. Мы по-прежнему будем влачить жалкое существование. Ты в роли хозяйки убогого пансиона, я в роли управляющего второразрядным банком. Я предпочла бы вести прежнюю жизнь, чем иметь на своей совести убийство». Она посмотрела на бутылку и, отбросив сомнения, налила себе еще. «Тебе придется покинуть мой дом. Ты зло воплоти. Видеть тебя не могу». «Мы собирались пожениться», — сказал он и улыбнулся. «Помнишь? Я не выйду за тебя. Будь ты единственный мужчина на земле. Ты уйдешь. Я говорю серьезно. Я не потерплю тебя здесь». Он в задумчивости наблюдал за ней, потом пожал плечами. «Ладно, я съеду в конце недели. Что ты скажешь, Айрис, старикам? Может быть, мне объяснить им, что я узнал о твоем пристрастии к алкоголю и испугался?» Побледнев, она опустила бокал. «Ты не посмеешь сказать им. Это неправда», — выпалила она. «Конечно, правда. И сейчас ты почти пьяна. Интересно, какое лицо будет у Элис? Она тобой восхищается. Любопытно, что скажут мисс Пирсон и майор, когда узнают, что ты пьяница. Но забавнее всего увидеть реакцию Айрис». Неожиданно Келвин подался вперед и закричал. «Убирайся отсюда! Меня тошнит от твоего вида!» Кит повернулась, вышла из комнаты, закрыла за собой дверь и заперла ее. Когда Келвин услышал щелчок двери, лицо его перекосилось. Он стал похож на дикаря, охваченного бешенством. Келвин плюнул на ковер, сжал кулаки, ударил ими по коленям. Он просидел, не двигаясь, час. Когда гнев его утих, голова снова заработала. Он почувствовал себя диким зверем, попавшим в капкан. Он не находил выхода из ситуации. Первой его реакцией было прикончить Кит. Но это убийство не помогло бы ему похитить заработную плату. Без помощи Кит ему не осуществить задуманного. Измученный ненавистью, съедавший его, не способный найти верное решение, он сорвал с себя одежду и завалился в постель. Он лежал в темноте. Мысли вихрем проносились в мозгу. Наконец, в час ночи Келвин заснул. Он не знал, долго ли спал. Когда Келвин проснулся, сердце его билось отчаянно. В таком состоянии он не пробуждался со времени войны. Тогда у Дэйва развилось обостренное чувство опасности, которое порой выручало его. Ему случалось просыпаться в отрытом им одиночном окопе, сжимая рукой винтовку, в тот самый момент, когда в темноте к нему подползал японец. Тусклый свет луны пробивался сквозь шторы. Он разглядел смутные очертания кресла и шкафа. Что его разбудило? Он уже собирался включить ночник, но внезапный шорох заставил его замереть. В комнате кто-то был. Прислушавшись, он уловил чье-то нервное дыхание. Келвин лежал, не двигаясь. Глаза его всматривались в темноту. Наконец, Келвин различил фигуру, застывшую у изножья кровати. Его мощные мускулы напряглись, но он не пошевелился. Он узнал Кит. Стоя в ночной рубашке, она смотрела на него. «Дэйв!» Келвин медленно поднял голову. «Дэйв, пожалуйста!» Она подошла ближе и присела на кровать. Келвин замер, пытаясь разглядеть, есть ли у нее в руках оружие. «Дэйв, в чем дело?» Он заметил, что она дрожит, от Кит разила виски. «Я согласна», — выговорила она. «Ты прав. Я не в силах жить здесь до конца моих дней. Я должна раздобыть эти деньги. Я помогу тебе. Только, пожалуйста, будь ко мне добрее». Он откинул одеяло и простыню, схватил Кит, притянул ее к себе. Его обдало перегаром. Кит обвела руками его шею. Кит была сильно пьяна. Она заплакала. «Я все сделаю. Все, что ты потребуешь», — простонала она. «Только не говори им. Обещай мне, что ты не скажешь им. Мне так стыдно». Темнота скрывала гримасу отвращения, появившуюся на лице Келвина. Он заставил себя обнять женщину.